Иван Быкович. За 39 земель в 39-м царстве жили царь да царица. И было у них все, что душа пожелает, вот только деток не было. А без детей нет радости на свете, и ночь темна, и день не светил. Как-то раз помолились царь с царицей усердно Богу о том, чтобы не спослал им дитя, и легли спать. И привиделся им в эту ночь один и тот же дивный сон, будто плавает в заповедном пруду ерш златоперый. И стоит царице этого ерша отведать, как она спустя положенное время царевича родит. Утром царь с царицей пробудились, да чудному сну подивились. Созвали мамок, нянек и сообща решили, что сон этот не иначе, как вещи. И велел царь рыбакам златоперого ерша из пруда выловить, им из рук в руки передать и при этом тайну соблюдать. Отправились рыбаки к заповедному пруду и едва закинули сети, как златоперый ерш тотчас в них и попался. Отнесли они его к царю с царицей, а та, как чудесную рыбу увидала, так от радости чуть не зарыдала. Ерша в свои руки подхватила, а рыбаков щедро наградила. Потом позвала царица свою кухарку и строго-настрого ей приказала: «Приготовь мне этого ерша, да смотри, из рук его не выпускай и никого другого к нему не подпускай». Кухарка дело свое знала. Чудо рыбу почистила, сварила, а помои в ведро да на двор. Съела царица ерша, кухарка доела остатки, а во дворе корова помои вылизала. И как отведали они этого ерша, так стала каждая ждать к сроку малыша. И вот в положенный срок в том царстве родилось разом трое детей. Царица родила Ивана Царевича, кухарка Ивана Кухаревича, а корова Ивана Быковича. Стали дети расти, подрастать, словно тесто на дрожжах. И до того они были один на другого похожи, что с виду и не разберешь, где чей сын. Различали их только по привычкам, потому как нарезвятся они, наиграются, придут домой, и Иван-царевич просит чистую рубаху. Иван-кухаревич за едой тянется, а Иван-быкович тотчас спать укладывается. К 10 годам наскучили им детские забавы. Явились все трое к царю и говорят: «Батюшка-царь, в милости нам не откажи, и палицу железную пудов этак 50 весом выковать нам прикажи». Отдал царь приказ кузнецам, и они день и ночь эту палицу ковали, царский приказ выполняли. Когда же 50-пудовая палица была готова, то никто из кузнецов ее и даже сдвинуть с места не смог. Однако что царевичу, что Кухаревичу, что Быковичу эта палица под стать пришлась. Перебросил каждый ее из руки на руку, словно легкое перышко, и пошли с ней на царский двор. Тут Иван-царевич и говорит: «А давайте, братцы, силой померяемся, кому из нас быть старшим?» «Давайте», — отвечает ему Иван Быкович, «возьми палицу и ударь нас по плечам, а после пусть Кухаревич нас бьет, а потом мой черед вас бить». Взялся царский сын за палицу, ударил ею Кухаревича и Быковича по плечам и вогнал их в землю по колено. После него взялся бить кухарский сын, и вогнал он своих товарищей в землю по пояс. А как дошел черед Быковича, так вогнал он царевича да кухаревича в землю по самую шею. Выбрался кухаревич из земли, выбрался и царевич, а потом и говорит: «А давайте-ка, братцы, еще раз силой померяемся. Только на этот раз будем палицу к небесам подбрасывать. Кто выше других подбросит, тот и будет старшим среди нас». «Что ж», — молвит в ответ Иван Быкович, — «подбрасывай первым». взялся царский сын за палицу и подбросил ее к небесам. Скрылась палица за облаками и вернулась на землю только спустя четверть часа. Подбросил палицу кухарский сын, и прилетела она спустя полчаса. А у Быковича палица так высоко к небесам взметнулась, что назад вернулась только спустя час. Так и признали братья Ивана Быковича старшим среди них. Как-то раз прогуливались молодцы по царскому саду, и попался им на глаза невесть, откуда взявшийся громадный камень. Тут Иван-царевич решил снова силу испытать и навалился на камень могучим плечом. Однако тот даже с места не сдвинулся. После него взялся за камень Иван-кухаревич. Поднатужился он и чуть сдвинул громадину в сторону. А как дошел черед Быковича, так стоило ему только пнуть громадный камень ногой, как тот и откатился, словно булыжник. Смотрят молодцы, под камнем ход в конюшню, а в ней кони богатырские им подстать, и снаряжение ратное на стенах развешано. Как увидели они все это добро, так тотчас к царю за благословением поспешили. «Отпусти ты нас, царь-батюшка, в чуже дальние края отправиться, на людей посмотреть и себя показать». Благословил их царь в дорогу, дал им с собой злато-серебра да припасов разных, и отправились молодцы на богатырских конях в чуже дальнюю сторону. Ехали они, ехали по полям и по лугам, по долинам и горам, и привела их дорога в темный лес. Вдруг видят, стоит избушка на курьих ножках, с ноги на ногу переваливается. Тут молодцы в один голос и крикнули: «Избушка, избушка, поворотись к нам передом, а к лесу задом. Нас к себе впусти, хлебом солью угости». Послушалась их избушка, повернулась к ним передом, они и вошли в нее. А там баба-яга лежит на печи, увидела их, да как закричит: «Фу, фу, вон и дни русским духом здесь и не пахло, а нынче русский дух сам на ухват садится, да в печку просится». Рассмеялся на это Иван Быкович и говорит яге: «Плохо же ты, старуха, гостей встречаешь. Сразу бронишься, не привечаешь, а ну-ка, по-добру, по-здорову слезай из печи, да все, что есть, на стол мечи». Слезла баба-яга с печи, поклонилась в пояс Ивану Быковичу и говорит ласково: «Здравствуй, здравствуй, Иван Быкович, далече ли путь держишь? А ты нас сперва напои, накорми, а после уж и расспрашивай». Накормила их баба-яга, напоила, тогда Быкович ей говорит: «А путь наш лежит к реке Смородине, к Калинову мосту. Ходит молва, что живет там чудо-юдо поганое. Вот надобно нам его извести». «Ай да молодцы! Доброе вы дело затеяли! Ведь нет никому житья от этой погони! Только, Ванюша, не одно чудо-юдо то, а много их, и разоряют они все царства вокруг дочиста». Заночевали молодцы в избушке на курьих ножках, а поутру дальше отправились. Как стали они подъезжать к реке Смородине, смотрят, весь берег людскими костями усеян, да так, что кони по колено в них вязнут. Увидели они и ветхую избушку, а так как дело было к ночи, решили в ней остановиться. Устроились молодцы на ночлег, тут Иван Быкович и говорит: «Братцы, место здесь недоброе, а потому давайте каждую ночь по очереди в дозор ходить, друг дружку от зла хранить». Бросили они жребий, и выпало в первую ночь Ивану-царевичу в дозор идти. Вышел он за дверь, походил вокруг, побродил, прилег в кустах и вскоре его сон сморил. пробудился Иван Быкович посреди ночи, почувствовал недоброе и вышел доглядеть, все ли спокойно. Вот дошел он до Калиного моста, и вдруг воды в реке Смородине всколыхнулись, птицы на дубах встрепенулись, а это чудо-юдо о шести головах на Калинов мост въезжать стало. Доехало чудо-юдо до середины моста, и тут конь под ним запнулся. Ворон на его плече трепыхнулся, пес рядом с ним ощетинился. Вскричало тогда на них чудище шестиглавое: «Что ж ты, волчья сыть, запинаешься? Что ж ты, воронье перо, трепыхаешься? Что ж ты, пёсья шерсть, щетинишься? Неужто почуяли Ивана Быковича? Так он, поди, и не родился, а если и родился, то на ратное дело не сгодился. Я его одним хлопком убью». Как услыхал те слова Иван Быкович, взбежал на мост и молвит: «А не рано ли ты, погонь, похваляешься? Не поймав соколика, рано его ощипывать. Не одолев молодца, рано его охаивать. Так давай-ка сойдемся, да силой померяемся. И кто победит, тот похвалится». И сошлись они на Калиновом мосту не на жизнь, а на смерть биться стали. Закачался мост, затряслась земля, даже листья с дубов попадали. И срубил Иван Быкович своим мечом разом три головы чудо-юдовых. Застонала погонь проклятая, просит у добра молодца отдыха, а молодец говорит в ответ: «У тебя на плечах еще три головы, а у меня одна единственная. Как сравняемся, так и отдохнем». Вновь сошлись они, вновь ударили, и отсек Иван Быкович последние чудо-юдовы головы. А после этого разрубил его тело поганое и скинул куски в реку Смородину. Головы же под мостом в груду сложил и спокойненько спать отправился. Утром вернулся с дозора царский сын, а Быкович его и спрашивает: «Видел ли чего? Слышал ли?» А Иван-царевич на это отвечает: «Тишина всю ночь стояла, даже муха не жужжала». На вторую ночь настал черед кухарскому сыну в дозор идти. Вышел он за дверь, походил вокруг, побродил, прилег в кустах, и вскоре его тоже сон сморил. Пробудился опять Иван Быкович посреди ночи, почувствовал недоброе и вышел доглядеть, все ли спокойно. Подошел он к Калинову мосту, и вдруг воды в реке Смородине всколыхнулись, птицы на дубах встрепенулись, а это чудо-юдо о девяти головах на Калинов мост въезжать стало. Доехало чудо-юдо до середины моста, и тут конь под ним запнулся. Ворон на его плече трепыхнулся, пес рядом с ним ощетинился. Вскричало тогда на них чудо девятиглавое: «Что ж ты, волчья сыть, запинаешься? Что ж ты, воронье перо, трепыхаешься? Что ж ты, пёсье шерсть, щетинишься? Неужто почуяли Ивана Быковича? Так он, поди, и не родился, а если и родился, то на ратное дело не сгодился. Я его одним щелчком убью». Как услыхал те слова Иван Быкович, взбежал на мост и молвит: «Не спеши хвалиться, успей лучше Богу помолиться. Неизвестно еще, кто кого одолеет». Размахнулся молодец и срубил своим мечом разом три головы чудо-юдовых, а потом размахнулся еще разок, и отлетело еще три головы в стороны. Разозлился змей, ударил Быковича и вогнал его по колено в землю. А молодец зачерпнул горсть земли и бросил змею прямо в очи. И пока чудо-юдо глазами хлопало, Иван Быкович мечом лишил его последних голов. После этого разрубил его тело поганое, и скинул куски в реку Смородину. Головы же под мостом в груду сложил и спокойненько спать отправился. Утром вернулся с дозора кухарский сын, а Быкович его и спрашивает. «Видел ли чего? Слышал ли?» А Иван Кухаревич на это отвечает. «Не видел, брат, не слыхал, комар даже не пищал». Привел тогда Иван Быкович своих братьев к Калинову мосту, показал им груду голов чудо-юдовых и говорит: «Эх вы, вам бы только спать почивать, а не с чудо-юдом воевать». На третью ночь настал черед Ивану Быковичу в дозор идти. Взял он белый рушник, повесил его на стену, а под ним глиняную миску поставил. Потом повернулся к братьям и говорит: «Иду я, братцы, биться не на жизнь, а на смерть. Вы же всю ночь не спите, да на полотенце смотрите. Как начнет с собой, так окрасится полотенце багрянцем, и потечет кровь с него в миску. Коли натечет крови до половины миски, знаете, ладится у меня дело. Коли наполнится миска до краев, тоже не беда. А коли кровь через край хлынет, дело плохо. Отвязывайте скорее моего коня богатырского и сами мне на выручку поспешайте». Вот подошел Иван Быкович к Калинову мосту, и вдруг воды в реке Смородине всколыхнулись, птицы на дубах встрепенулись. И тут чудо-юдо о 12 головах на Калинов мост въезжать стало. Доехало чудо-юдо до середины моста, и тут серебристый конь под ним запнулся. Серебристый ворон на его плече трепыхнулся. Серебристый пес рядом с ним ощетинился. Вскричало тогда на них чудище 12-главое: «Что ж ты, волчья сыть, запинаешься? Что ж ты, воронье перо, трепыхаешься? Что ж ты, пёсья шерсть, щетинишься? Неужто почуяли Ивана Быковича? Так он, поди, и не родился, а если и родился, то на ратное дело не сгодился. Я только дуну, от него мокрое место останется». Как услыхал те слова Иван Быкович, взбежал на мост и молвил: «Не спеши раньше боя хвалиться, как бы потом не осрамиться». «Так это ты зачем явился? С тобою погонь сразиться, крепость твою испытать». «Да куда тебе, блоха, мою крепость испытывать? Я сюда пришел с тобой не лясы точить, а твои поганые головы рубить!» Сказал Иван Быкович эти слова, к чуду-юду подскочил и разом ему три головы срубил. А чудище подхватило свои головы, чиркнуло перстом огненным, и они тотчас обратно к шеям приросли. Пришел черед чудищ убить, ударило оно, и вошел Иван Быкович в землю по колено. Видит молодец, что ему одному не справиться, и говорит: «Разгорячился я, дай мне дух перевести, да рукавицу сбросить». Не стало чудо-юдо этому противиться, а Быкович стряхнул с десницы рукавицу и запустил ею в избушку. Выбила рукавица все окна, а братья спят и не просыпаются. Взмахнул тогда Иван Быкович своим мечом раз, другой, и срубил чудищу 6 голов, да только напрасно. Головы снова к шеям приросли, и вогнало его чудо-юдо на этот раз в землю по пояс. Попросил тогда молодец снова дух перевести и запустил вторую рукавицу в избушку. Пробила рукавица крышу, а братья все спят и не просыпаются. В третий раз размахнулся молодец и срубил чудищу 9 голов, но и они снова к шеям приросли. Ударило тогда в ответ чудо-юдо, и вошел Иван Быкович в землю по самую грудь. Запустил тогда молодец в избушку свою шапку, и от удара изба по бревнышкам раскатилась. Пробудились братья ото сна, смотрят, кровь из миски хлещет через край. Бросились они тогда богатырского коня отвязывать, а потом и сами на выручку поспешили. Примчался богатырский конь на Калинов мост, поднялся на дыбы и стал копытами чудище бить да топтать, а молодец между тем отрубил огненный перст чудо-юдов и принялся ему все 12 голов рубить. А как срубил, рассек на куски его тело и сбросил их в реку Смородину. К тому времени и братья подоспели. А Быкович с укором им говорит: «Сладко же вы, братцы, почивали. Еле-еле вас добудился. Чуть было из-за вас головы не лишился». На утренней заре вышел Быкович в чисто поле, ударился оземь и обернулся воробышком. Взмахнул он крылышками и полетел к палатам чудо-юдовым, чтобы разузнать, не замышляют ли там чего худого против них. Увидел он распахнутое окно и сел на подоконник. А там как раз старая ведьма жила. Увидела она воробышка, насыпала ему горсть зернышек и стала причитать: «Вот, воробушек, покушай, моего горюшка послушай. Сгубил Иван Быкович всех моих зятьев, осиротил нас, проклятый! Не убивайся ты так, матушка!» — утешают ее дочери. «Мы ему за наших мужей отомстим!» «Я, — молвит одна из дочерей, — напущу на Ивана Быковича и его братьев страшный голод, а сама обернусь яблонькой при дороге. Отведают они моих наливных румяных яблочек и тотчас лопнут. А я, — молвит вторая, — напущу на них страшную жажду, а сама обернусь колодцем придорожным. Возьмутся они за мой серебряный ковш, чтобы прохладной водицы испить, и утянет их ковш на самое дно колодца. Там они и утонут». «А если у сестриц не сладится, — молвит третья из ведьминых дочерей, — то я напущу на них сон-дремоту, а сама узорчатым ковром обернусь, да на лугу расстелюсь. Прилягут они на ковер подремать и сгорят дотла». Выслушал воробушек эти речи и назад полетел. Прилетел он в чисто поле, ударился оземь и стал, как прежде, молодцем. Собрался он с братьями в обратный путь, сели они на богатырских коней и поехали. Вот едут они по дороге, и вдруг напал на них такой страшный голод, что и не высказать. А тут как раз яблонька при дороге растет, наливными яблочками к себе манит. Поспешили царевич да кухаревич к тем яблочкам, да только Быкович их опередил и яблоню мечом изрубил. Хлынула из нее кровь ручьем, а Иван Быкович братьям и говорит: «Если б я вас не опередил, то сейчас бы вас хоронил». Поехали они дальше, и расправился Иван Быкович также и с колодцем, и с ковром узорчатым, погубив всех ведьминых дочерей. Прознала про это ведьма и задумала Ивана Быковича погубить, за все ему отомстить. Обрядилась она нищенкой и, встав у дороги, по которой молодцы ехали, стала милостыню просить. Увидел ее Иван-царевич и говорит Быковичу: «Подал бы ты, братец, червонец нищенке. Для нас батюшка-царь казны не жалел, так нечего и нам скупиться». Подъехал Быкович к старой ведьме, протянул ей червонец, а она ухватила молодца за руку и вместе с ним тотчас исчезла, словно сквозь землю провалилась. Перепугались не на шутку царевич с кухаревичем и от страха вовсю прыть домой поскакали, а о том, чтобы братца из беды выручать, даже и не подумали. А ведьма между тем утащила Быковича в темное подземелье к своему старому мужу-колдуну и говорит: «Вот он, наших дочерей и зятьев губитель!» А старик кликнул 12 своих слуг, могучих богатырей, и приказывает им: «Возьмите-ка вилы железные, да поднимите мне веки! Хочу глянуть на того, кто осмелился весь мой род извести!» Исполнили богатыри его волю. Оглядел он Ивана Быковича с ног до головы, а потом и говорит: «Так это ты, Иван Быкович, успел и на свет народиться, и кратному делу сгодиться, и с моими детушками управиться. И что же мне теперь с тобой делать?» «А что хочешь, то и делай, раз я в твоей власти, я ко всему готов. Проку нет тебя убивать, ведь моих дочерей да зятьев не поднять, а живой ты можешь мне сгодиться. Я как раз подумывал жениться. Поезжай-ка, Ваня, в заморскую столицу и привези мне златокудрую царицу». Услыхал это Иван Быкович и думает: «На кой черт тебе старому жениться? Я и сам бы в жену взял царицу». А старуха-ведьма, как услыхала, что мужу больше не мила она стала, камнем в омут упала, да там навеки и пропал. Между тем старик-колдун дал молодцу дубинку и говорит: «Возьми эту дубинку и отправляйся с ней к вековому дубу. Как придешь, трижды стукни ею по стволу и произнеси: „Дуб, дубок, отворись, большой корабль, появись“. Да не забудь после того, как корабль появится, приказать дубу снова затвориться, иначе нанесешь мне великую обиду». Разыскал Иван Быкович вековой дуб и принялся бесчетно бить по нему дубинкой, приговаривая: «Дуб, дубок, отворись, все, что есть в дубе, появись». И вышел из дуба большой красивый корабль, а за ним последовало множество лодок. Вышли все они на белый свет, и тотчас весь народ, который был на них, принялся Ивана Быковича прославлять, да за свое вызволение благодарить. Забрался молодец на большой корабль и только хотел в путь отправиться, как один седой лодочник подъехал к нему и говорит: «Многие лета тебе, Иван Быкович, возьми меня с собой, я тебе пригожусь». «А что ты можешь?» «Могу хлеб вазами есть». «Экой ты умелец, так на то и я гораст». «Но так и быть, забирайся на мой корабль, будешь мне товарищем». Только забрался старичок объедаяло на корабль, как тут же другой старичок стал к Ивану Быковичу в товарищи проситься: «Многие лета тебе, Иван Быкович, возьми меня с собой, я тебе пригожусь». «А ты что можешь?» «Могу пиво бочонками пить». «Вот уж удивил, на это и я гораст». «Ладно, забирайся на мой корабль, будешь и ты мне товарищем». Не успел старичок Опивайло забраться на корабль, как раздался голос третьего лодочника: «Многие лета тебе, Иван Быкович, возьми меня с собой, я тебе пригожусь». «И что же ты можешь?» «Могу в баньке париться, мне любой жар нипочем». «Экка невидаль, я и сам париться гораст». «Что ж, забирайся и ты на мой корабль, тоже будешь мне товарищем». Забрался и он на корабль, а за ним еще двое пожаловали. Один мог звезды считать, а другой мог ершом плавать нырять. Принял и их в товарищи Иван Быкович. Вот и отправился он, наконец, со всеми своими товарищами в заморскую столицу за златокудрою царицей. 3 месяца они туда добирались, а там уже их ждали-дожидались. Вазы хлеба для гостей свозили, бочонки с пивом к берегу катили. Увидел Иван Быкович великое множество вазов с хлебом да бочек с пивом на берегу и спрашивает: «Куда такая пропасть всего?» А слуги златокудрой царицы ему отвечают: «Все для тебя, Иван Быкович, наготовлено. Отведай нашего угощения, не побрезгуй». «Да мне это все и за год не осилить». Тут взглянул он на своих товарищей и говорит: «Друзья мои верные, выручайте. Ешьте хлеб вазами, да пиво бочками выпивайте». Принялись тут старичок объедайло со старичком отпивайло за дело, и спустя час от угощенья ни крошки, ни капли не осталось. Увидели это слуги, поспешили своей царице обо всем доложить, а она им на это и говорит: «Раз наш гость дорогой угощенье отведал, то пусть теперь в баньке попарится». И повели слуги Ивана Быковича в царскую баню париться. Да только баньку ту 3 месяца топили и до красна ее раскалили, так что и за версту к ней не подойти. Да в этой баньке не то что париться, а можно заживо и жариться, говорит Иван Быкович. Тут вспомнилось ему, что есть у него товарищ, которому любой жар в бане нипочем. Вот и отправил он его вперед себя в баню. А старичок, как в баню вошел, по углам дунул, плюнул и выстудил ее так, что стены в бане инеем покрылись. А потом как закричит: «Ой-ой-ой, замерзаю, надо бы еще баньку подтопить». Слуги, как это услыхали, так только рты пораскрывали. Поспешили они опять к своей златокудрой царице доложить, что баня инеем покрылась, а Иван Быкович ее царицу требует. Вышла тогда к молодцу златокудрая царица, подала ему свою белую руку, и отправились они на его корабле в родную сторону. Плыли они, плыли, вдруг охватила царицу грусть, тоска. Тогда ударила она себя в грудь, обернулась звездочкой и умчалась на небо. «Эх, разве ж ее теперь вернешь?» — вздохнул Иван Быкович. Да тут припомнил, что у него среди товарищей звездочет есть. Тут старичок-звездочет за дело принялся. Пересчитал все звезды, а затем сам звездой на небо полетел и столкнул новую звездочку с небосклона. Упала она на корабль и тотчас обратно в златокудрую царицу превратилась. Долго они плыли, недолго ли, вдруг снова охватила царицу грусть-тоска. Тогда ударила она себя в грудь, обернулась щукой и бросилась в море. Опечалился Иван Быкович, да тут припомнил, что есть у него среди товарищей старичок, что мог ершом плавать нырять. Пришел черед ему за дело приниматься. Обернулся старичок ершом, бросился в воду, догнал щуку и давай ее своими колючками колоть, да из моря выталкивать. Не выдержала щука, выпрыгнула из моря на корабль и снова в царицу превратилась. Тут и к берегу пристали. Распрощался Иван Быкович со своими товарищами и вместе с царицей к старому колдуну направился. А старик, как узнал, что молодец вернулся, кликнул 12 своих слуг, могучих богатырей, и приказывает им: «Возьмите-ка вилы железные, да поднимите мне веки. Хочу взглянуть на царевну златокудрую». Взглянул и на радостях говорит Ивану Быковичу: «Теперь я тебя, Ванюша, прощаю и на свет белый отпускаю». А тот ему на это и говорит: Я красавицу-царицу добыл, и без нее теперь мне белый свет не мил. И как же нам с тобою поступить? Как красавицу-царицу поделить? Да что тут думать гадать? Вон впереди пропасть глубокая, а через нее жердочка перекинута. Кто над этой пропастью пройдет, тот царевну в жены и возьмет. Что ж, иди первым. Пошел Иван Быкович по жердочке, а царица, знай себе, шепчет: «Легким перышком лети, не оступись, не упади». Так и прошел Иван Быкович над пропастью. А старый колдун лишь на жердочку наступил, тотчас в пропасть угодил. Привез Иван Быкович златокудрую царицу в свое родное царство, да там с ней и обвенчался. Братьев же своих он пристыдил, а затем им все простил. И стал Иван Быкович с красавицей женой счастливо жить-поживать, о хорошем помнить, а о плохом не вспоминать.